«Этот рыжий вор, кажется, из-за человека меня не считает», — подумал Нильс и бросился вперед. Обеими руками он вцепился в лисий хвост и дернул, что было силы. От неожиданности Смирра выпустил гуся. Только на секунду. Но и секунды было достаточно. Не теряя времени, гусь рванулся вверх. Он очень хотел бы помочь Нильсу. Но что он мог сделать? Одно крыло у него было смято. Из другого Смирра успел повыдергать перья. К тому же в темноте гусь почти ничего не видел. Может быть, Акка Кебнекайса что-нибудь придумает. Надо скорее лететь к стае. Нельзя же оставлять Нильса в такой беде. И, тяжело взмахивая крыльями, гусь полетел к озеру. Нильс и Смирра посмотрели ему вслед. Один с радостью, другой со злобой. «Ну что ж, — прошипел лис, — если гусь ушел от меня, так уж тебя я не выпущу, проглочу в два счета. Но это мы посмотрим, — сказал Нильс и еще крепче сжал лисий хвост. И верно, поймать Нильса оказалось не так просто. Смирра прыгнул вправо, а хвост занесло влево. Смирра прыгнул влево, а хвост занесло вправо. Смирра кружился, как волчок, но и хвост кружился вместе с ним, а вместе с хвостом Нильс. Сначала Нильсу было даже весело от этой бешеной пляски, но скоро руки у него затекли, в глазах зарябило, вокруг Нильса поднимались целые тучи прошлогодних листьев. Его ударяло о корни деревьев, глаза засыпало землей. «Нет, долго так не продержаться, надо удирать!» Нильс разжал руки и выпустил лисий хвост. И сразу точно вихрем его отбросило далеко в сторону и ударило о толстую сосну. Не чувствуя боли, Нильс стал карабкаться на дерево выше, выше и так без передышки чуть не до самой вершины. А Смирра ничего не видел. Все кружилось и мелькало у него перед глазами, и сам он, как заводной, кружился на месте, разметая хвостом сухие листья. «Полно тебе плясать-то! Можешь отдохнуть немножко!» — крикнул ему сверху Нильс. Смирра остановился, как вкопанный, и с удивлением посмотрел на свой хвост. На хвосте никого не было.